наступающего рассвета. Какая-то странная тишина царила всюду. Но, прислушавшись, я услышал где-то вдалеке, как будто вой волков. Глаза графа засверкали, и он сказал: «Прислушайтесь к ним, к детям ночи. Что за музыку они заводят?» Заметив странное, должно быть, для него выражение моего лица, он прибавил: «Ах, сударь, вы, городские жители, не можете понять чувства охотника. Но вы, наверное, устали. Ваша кровать совершенно готова, и завтра вы можете спать сколько хотите. Я буду в отсутствии до полудня. Спите же спокойно и приятных сновидений». С изысканным поклоном он сам открыл дверь в мою восьмиугольную комнату, и я прошел в спальню. 7 мая. Опять раннее утро. Вчера я спал до вечера и проснулся сам. Одевшись, я прошел в комнату, где накануне ужинал, и нашел там холодный завтрак и кофе, которое подогревалось, стоя на огне в камине. На столе лежала карточка с надписью: «Я должен ненадолго отлучиться, не ждите меня, Д». Радуясь свободному времени, я уселся за еду. Позавтракав, я стал искать звонок, чтобы дать знать прислуге, что я окончил трапезу, но звонка нигде не оказалось. В замке, как видно, странные недостатки, особенно если принять во внимание чрезмерное богатство, окружающее меня. Столовая сервировка из золота, до такой великолепной выделки, что стоит, наверное, громадных денег. Занавеси, обивка стульев и кушетки прекрасного качества и потребовала, без сомнения, баснословных затрат даже тогда, когда приобреталась, так как этим вещам много сот лет, хотя все сохранялось в идеальном порядке. Я видел нечто подобное в Хэмпстонском дворце, но там все было порвано, потерто и изъедено молью. Но странно, что во всех комнатах отсутствовали зеркала. Даже туалетного зеркала не было на моем столике, и мне пришлось вынуть маленькое зеркальце из Несессера, чтобы побриться и причесаться. Кроме того, я не видел ни одного слуги и не слышал ни одного звука вблизи замка, за исключением волчьего воя. Покончив с едой, я начал искать что-нибудь для чтения, так как без разрешения графа мне не хотелось осматривать замок. В столовой я ровно ничего не нашел, полное отсутствие книг, газет, даже всяких письменных принадлежностей. Тогда я открыл другую дверь и вошел в библиотеку. В библиотеке я нашел, к великой моей радости, большое количество английских изданий. Целые полки были полны книгами и переплетенными за долгие годы газетами и журналами. Стол посредине комнаты оказался завален английскими журналами, газетами, но лишь старыми номерами. Книги встречались разнообразнейшие: по истории, географии, политике, политической экономии, ботанике, геологии, законоведению, все относящееся к Англии и английской жизни, обычаям и нравам. Пока я рассматривал книги, дверь отворилась, и вошел граф. Он радушно меня приветствовал, выразив надежду, что я хорошо спал в эту ночь. Затем продолжал: «Я очень рад, что вы сюда зашли, так как убежден, что здесь найдется много интересного для вас материала. Они», — и граф положил руку на некоторые книги, — «были мне преданными друзьями в течение нескольких лет, когда я еще и не думал попасть в Лондон. Книги эти доставили мне много приятных часов. Благодаря им я ознакомился с вашей великой Англией. А знать — значит любить. Я жажду попасть на переполненные народом улицы вашего величественного Лондона, проникнуть в самый круговорот суеты человечества, участвовать в этой жизни и ее переменах, ее смерти, словом, во всем том, что делает эту страну тем, что она есть. Но, увы, пока я знаком с вашим языком лишь по книгам. Надеюсь, мой друг, благодаря вам я научусь и изъясняться по-английски как следует». «Помилуйте, граф, ведь вы же великолепно владеете английским». «Благодарю вас, друг мой, за ваше слишком лестное обо мне мнение, но все же я боюсь, что в знании языка нахожусь еще только на полпути».